Масата нанес упреждающий удар. Наконец настало мое время. Занеся меч в направлении увеличивающейся слизи, парень взмахнул им со всей своей решимостью. Промах. Огромная слизь неожиданно легко уклонилась от воздушной волны, выпущенной мечом Масата. Хм, эта туша двигается так быстро, несмотря на свой размер? Предоставьте все мамочке, эй! Скрестив мечи, Мамака одним движением нанесла два удара. Все происходит в ограниченном пространстве пещеры. Земляные шипы вырвались со всех сторон, а водяные снаряды покрыли практически все оставшееся пространство. От такой атаки просто невозможно уклониться. А нет, возможно. Огромная водянистая слизень, быстро прыгая из стороны в сторону, полностью избежала урона от удара Мамака. Не может быть, но ведь мамочка так старалась, мамочка расстроилась, депрессия. Эй, мама, не время расстраиваться, приготовься к контратаке. Вот она. Гоби-бо-бо-бо-бо-бо! В слизи образовалась огромная дыра, и из нее хлынул внушительный поток жидкости. Точнее, это было больше похоже на какой-то жидкий крем, чем на жидкость, и этот поток быстро приближался, но целью атаки была только Мамака. «Мама!» «Ке!» Откинув женщину на землю, парень накрыл ее своим телом, как щитом, но атака была жидкой, так что парочка все равно оказалась с ног до головы облитой этой странной субстанцией. Поток жидкости прекратился, и парень попытался подняться. «Мам, ты в порядке?» «Ой!» Платье, что было надето на Мамака, начало плавиться. Отлично развитые холмы Мамака открылись глазам парня. «Оп, давно не виделись. Кажется, последний раз я их видел, когда был маленький и мылся вместе с мамой. Постой, что-то не так. Почему моя одежда даже плавиться не начала?» Когда парень попытался подняться, его руки соскользнули, и он рухнул лицом прямо в грудь Мамака. Парень упорно старался встать, но его руки постоянно скользили, так что его лицо снова и снова возвращалось в ложбину между грудей Мамака. «Подожди, фуф, скользко?» «Нет, Макун, мамочка и Макун ведь мама и сын. Неважно, насколько ты любишь мамочку, ты не должен валить маму на землю, заставлять ее одежду исчезнуть и такое вытворять. Хотя бы свет выключи. Да ты сама светишься. И вообще, перестань говорить такие странные вещи. Не время для шуток. Но мамочка ведь намокла. Эй, Макун, мамочка уже намокла. Полностью намокла, знаешь? Да успокойся и замолчи. Не говори больше ничего. Просто дай мне подняться и иди переоденься. Ты же взяла с собой запасную одежду. И правда. «Мамочка захватила сменную одежду, маме нужно ненадолго отойти». Прикрываясь чудом уцелевшей юбкой, точнее нижней частью платья, она наконец отошла. Однако, видя, как Мамака подошла к порте Ивайс за своим багажом, в голове парня промелькнула очень двойственная мысль. «Это плохо, если мама к ним подойдет. Этот слизень может уничтожать женскую одежду, нельзя же так. А ведь если порт Ивайс зацепит его атакой, я смогу взглянуть на три поколения голых женских тел». В этот момент, когда в голове парня мелькнула эта мысль, слизь снова атаковала. Гоби-баба-баба-ба! Поток жидкости летит прямо в молодых девушек. Точнее, он летел прямо в них, но в итоге поменял траекторию и снова ударил Мамака. «Почему?» Серьезно, поток преследовал только женщину. Несмотря на то, что Вайс и Порто стояли рядом, вся жидкость попала только на тело Мамака. «Я? Прости меня, не надо больше!» Женщина переминалась с ноги на ногу. Ее платье окончательно расплавилось, и видна была только ее светящаяся попа. Ого, так на ней и правда черное белье, новенькое. И сзади их правда почти незаметно. Каким бы новым это белье не было, оно тоже начало плавиться. «Макун, что мамочке теперь делать? Мамочкины трусики тоже исчезают, мамочка останется голой. Эй, Макун!» «Да перестань мне кричать! Видеть этого не хочу, потому что я твой биологический сын, и ты ставишь меня в неловкое положение!» «Хм, эта штука, почему только маму?» Такое решение может быть вполне осознанным. Может, этот свет, который поглощает слизень, это чья-то воля? И среди всех присутствующих оно расплавило только мамину одежду. Теперь непонятно, что оно вообще собирается делать, раз никого другого не атакует. Видимо, моя мама в приоритете. Эти мысли так ни к чему и не привели. Я обязан что-то сделать, и поскорее, но как? Эта штука движется слишком быстро, надо ее как-то замедлить. В этот момент... Сопрала магия перумирари! Замедление! Гоба? Еще раз, замедление! Гоби-боба! Гоби-боба! Огромную слизь поразила двойным заклинанием. После двойного замедления слизь будто бы вообще перестала двигаться. Хотя нет, она все еще медленно переползает с места на место. Кто же мог использовать двойное заклинание? Разумеется, только она. Вайс гордо стояла недалеко от парня, хотя еще недавно она удрученно сидела на своем гримуаре. Ты? Как ты смогла? Хм-хм. Умелые философы вроде меня могут избавляться от подавления магии, благодаря силе, что течет в наших жилах. Я вспомнила, что у меня есть предмет, который снимает подавление магии. Простите, что так поздно. Ясно, отличная работа, Порта, ты умница. Эй, вместо Порты ты должен меня восхвалять, я требую похвалы прямо сейчас, ты обязан мне хоть что-нибудь сказать, так ведь? Тебе я тоже очень благодарен, и кстати, своей магией ты же могла разнести эту штуку в клочья, но я очень благодарен, что ты уступила мне эту честь. Проклятие! Масата пронесся вперед, он почти мгновенно приблизился к огромной слизи, пытающейся медленно скрыться в глубинах подземелья. Вот так истинные герои должны побеждать огромных монстров. Раздевать мамочку на глазах у собственного сына и других людей? Тебя надо наказать! Эй! Прежде чем Масато успел занести меч, Мамако уже взмахнула своим Торо де Мадре и бесчисленное количество каменных клинков пронзило слизь. В цель попали вообще все. Перебор. До смешного, огромная слизь была побеждена. Нанеся победный удар, Мамако была по-прежнему голой, а ее огромные мягкие достоинства плавно покачивались вверх и вниз. «Смотри, смотри, Макун, у мамочки получилось!» «Даже не повернусь. Вместо того, чтобы стоять и радоваться, лучше поторопись и оденься, и начни уже замечать старания своего сына. Даже после всего, мама урвала себе самую лучшую часть. Черт, черт!» «Хе-хе, остается только прислуживать. Наверное, нам с тобой суждено оставаться на вторых ролях, а?» «Эй, Масата, посмотри туда!» «Что это? Это же...» Парень проследил за направлением, в котором Вайс указывала пальцем, в то место, где уже исчезло тело огромной слизи, пронзенное каменными клинками, там, где была разбросана оставшаяся после слизи куча самоцветов. Прямо в том месте, где сошлось множество каменных клинков, проглядывало что-то зажатое в них. Это был открытый гроб, а внутри... Ширарасе-сан? Ответа не последовало, кажется, она была мертва. «Может ли так быть, что это из-за мамочки?» «Все в порядке, не беспокойся, наказание за ПК не сработало. Наверное, она была мертва и до твоей атаки, мама». «Да ладно, она же мертвая, можно с ней делать все, что хочется, разве нет?» Вайс попинала труп. «Кстати, своей магией я могу мгновенно вернуть ее к жизни». «Спасибо, но вынуждена вас проинформировать, что я и сама без проблем вернусь к жизни». С этими словами женщина села в гробу. Масата оказался с ней лицом к лицу. Молодая женщина была к нему очень близко. Она одета в монашескую рясу, а ее лицо спокойно, как и всегда, ни следа вспыльчивости. Однако, так как Масата знал характер этой женщины, ее близость не вызывала у парня никаких неудобств, потому что она совершенно не такая. Кажется, мы не виделись со вчерашнего дня. Ну так кто вы сегодня и как вас зовут?» «Я информирую вас, что я таинственная монахиня Ширасы». «Понятно, значит в этот раз так. Теперь она Ширасы, таинственная монахиня. Позвольте мне для начала всех вас поприветствовать. Спасибо, что вы мне помогли». «Что-то мне так не кажется, учитывая, что до того, как мы вам помогли, вы успели умереть». «После вашего спасения я смогла воскреснуть. Так что, в качестве моей благодарности, примите этот предмет». Из своих одежд Ширасы достала браслет. Этот браслет не очень впечатляет своим внешним видом, но он очень старый и заметно поношенный. «Что это? Порта, ты же можешь определить?» «Да, предоставьте это мне». «Это браслет ловкости 2». «Ловкости, значит?» «Судя по его внешнему виду, такие предметы, наверное, валяются повсюду». «Вовсе нет, это точно магический предмет. Когда ты наденешь этот предмет, твоя ловкость возрастет в разы». «Что? Это правда?» «Ловкость возрастет, значит во время боя он сможет двигаться быстрее. Если парень будет атаковать раньше, чем Мамака, может у него и начнет что-то получаться». «Ладно, понял, тогда я...» «Он мне идеально подойдет!» Масата уже почти взял браслет, но Вась схватила его первее. «Я его получу, он мой! Ладно, решено, я первая схватила!» «Секундочку, тебе нет смысла увеличивать ловкость, ты все равно будешь тормозить из-за времени произнесения. Я, герой, должен его носить!» «Мамочка думает, что если браслет получит Вайстян, это неплохо. Мы же победили монстра благодаря Вайстян. Мамочка одобряет». «Нет, мам, ну что ты говоришь? Я должен». «Думаю, раз уж мама-сан так решила, значит все в порядке». «А я, разумеется, согласна с мамака-сан». «Трое против одного, решение принято». «Ах, я даже поспорить с влиянием мамы не могу». «Хе-хе, значит не остается только его надеть». Вот так Вайс попыталась пристегнуть к приплечью браслет ловкости 2. Однако рука девушки оказалась слишком толстой, и браслет не застегнулся. «Ой, что с ним? Нет, не может быть!» «Ха, у кого-то руки толстые, вот только раз он тебе не налез на приплечье, то я его даже на запястье не смогу надеть». «По моей визуальной оценке, он идеально подойдет Мамака-сан». «Вот как? Тогда я попробую». Мамака взяла браслет, потрясенный Вайс, и легко застегнула его на предплечье. Идеально сидит. Браслет подошел Мамака, будто был сделан специально для нее. Ловкость Мамака возросла в разы. Она только что стала мамочкой, которая будет успевать разить врагов раньше, чем все ее компаньоны. К слову, шансы этих самых компаньонов показать себя резко упали. «Отлично! Чем бы теперь мамочке заняться? Мамочка чувствует себя лучше, чем раньше!» Я бы удивилась, если бы иначе. Этот браслет был сделан такого размера специально для Мамака-сан. Нужно перестать информировать вас о ненужных вещах. Шираса снова проинформировала о лишнем. Кажется, я знала, что так и будет. Так раздражает. У мам в этом мире слишком много бонусов. Мне кажется, у разработчиков что-то с головой. Ребенок хвалит возможности своего родителя, укрепляя родительскую связь. Детско-родительские отношения – это прекрасно, так что давать родителям преимущество оправдано. Боже, с моей мотивацией покончено. Некоторые дети говорят такие вещи, так что для вас двоих у меня тоже есть кое-что особенное. Вещь, которая покажет вам силу совместных действий и укрепит вашу связь. Сказав это, Шираса достала пару колец. На вид они тоже были простыми и потрепанными. Порта, опознаете штуки? Да, ага. Это кольца Адерир. Что они делают? Это комбо-аксессуар. Когда его надевают два человека, после атаки первого, второй может моментально атаковать следом. Подожди, мне не нужно будет кастовать? Разве это не лучше, чем ловкость? Для меня это просто идеально. Ха-ха, хорошо, что вы довольны. Итак, недовольство со стороны детей удалось избежать, как все просто. А такого вам говорить не стоило. Вот зачем вы это сказали? Я проинформировала вас о том, о чем информировать не следовало. Такой уж у Шираса недостаток. Моя работа здесь закончена. Мне пора. Шираса попрощалась и уже развернулась, чтобы уйти. А ведь точно. Внезапно остановившись, она повернулась к группе Масата и торжественно произнесла. Прошу прощения за такой внезапный поворот событий. Но заметив вашу великую силу, я поняла, что у меня для вас есть задание. Квест – это немного неожиданно. Да, срочный квест или специальное задание, называйте как хотите. Разумеется, за него вам будет полагаться награда. Отлично, я уже в предвкушении. Интересно, что мы еще получим? Я тоже с нетерпением жду. Мы снова получим вещь, которая сможет пользоваться только Мамака-сан. Вы меня не проведете? Нет-нет, этой наградой сможет воспользоваться любой из вас, будьте уверены. Если вы заинтересованы, я прошу вас пройти в маленькую деревеньку Маман. Она находится к западу от города Касан. Там я расскажу вам о деталях задания. И что же в них такого секретного? Детали вы собираетесь рассказать нам только на месте, это напрягает. Разве вы не пытаетесь нас во что-то втянуть? Лично у меня очень плохое предчувствие. Вась бормотала, а Шираса в этот момент улыбнулась. Если вы хотите взяться за это задание, не забудьте к нему подготовиться. Всю необходимую экипировку вы можете купить в городе Касан. Я очень рекомендую вам этим заняться. Мне пора. Не переставая легко улыбаться, она развернулась и ушла. Задание от Шираса-сан? Думаю, оно будет непростым. Я тоже так думаю. Обидно, что нам ничего не рассказали про награду. Мне интересно. Мне тоже интересно. Наверное, мы получим какой-нибудь невероятный предметик. И правда, даже меня награда заинтересовала. Мамака крепко сжала порт руками, приковав все внимание к себе и с довольной улыбкой, наполненной молодостью, произнесла. Но сначала шопинг, идем. Чтобы не ждало их впереди, первым делом надо было пройтись по рынку. Группа снова вернулась в город Касан. Они принесли с собой внушительный мешок самоцветов, за который в центре обмена им выдали не менее внушительный мешок золотых монет. Их группа наконец перестала быть нищей, осталось только потратить эти деньги с пользой. 10% – моя базовая скидка как странствующего торговца. А еще я могу опознать все вещи, которые вы собираетесь купить, так что ни один маму не будет потрачен зря. Маму? Это что? Это местные денежки. Вот как? Если судить по всем этим повседневным товарам, то один маму примерно равен одной йене. И пока Масата говорил с портой, Мамака, которая привела группу на рынок, осматривалась по сторонам. Как вдруг она подбежала к одной из лавок. «Макун, ты глянь, какие дешевые яйца! Дюжина стоит 100 маму!» «Эй, мам, еду можно оставить!» «Эй, юная леди, подойдите сюда, вот попробуйте стейк из Минотавра со специями, вкуснятина!» «И правда вкусный, надо взять несколько штук!» «Нет же, разве не ясно, покупать еду...» «Эй, симпатичная сестренка, как насчет этого великолепного крема? С ней твоя кожа будет просто сиять, и для тебя особенное предложение. 3 баночки крема за 3000 маму». «Отлично, такой крем – то, что нужно для моей кожи, я точно беру». «Эй, да ты на цену посмотри, 1 баночка 1000 маму, нет никакого особого предложения, и успокойся, мам, послушай ты уже меня». «Да». Поймав наконец на себе взгляд Мамака, парень очень строго на нее посмотрел, насколько он мог. «Слушай, мам, мы сейчас в игре и должны подготовиться к сложному заданию». «Так и есть, мамочка прекрасно это понимает». «Нет, не понимаешь. Мама, ты ничего не понимаешь? В РПГ для квестов необходимо покупать оружие, броню и расходные предметы. Это основа любой игры. И не надо тратить деньги ни на что другое». «Но как же это? Тогда...» «Что такое?» «Неужели мамочке нельзя купить для Масата носочки и трусишки? Макун же носит вчерашние, и мамочка их не стирала. Это значит, что Макун собирается ходить в том же самом и завтра, и послезавтра, и вообще...» Мамака почти выкрикнула эту фразу, так что она разнеслась по узкой аллее с лавочками, по которой шла группа. На Масата уставилось множество глаз, которые услышали, что парень не менял ничего со вчерашнего дня и не собирается. «Ну, обычную одежду можно и купить». У парня не осталось выбора, кроме как сказать это со слезами на глазах. После этого небольшого происшествия группа пришла на улочку, на которой стояли лавки с разнообразной одеждой. Были здесь лавочки, в которых продавалось роскошное и расшитое из потни. И были те, у кого дешевый товар валялся кучей в деревянных ящиках. Одежда была повсюду, куда бы ни упал взгляд. «Простите, мамочке кажется, что сначала надо купить одежду для Макуна. Трусишки, носочки, футболочки. Нужно взять еще платков и полотенец. Нам нужны пижамы». «Просто купи все необходимое». «Нет, нельзя. Макун должен сам выбирать. Потому что когда мамочка в последний раз выбрала Макуну трусишки, он громко возмущался и говорил: «Я не буду такое носить». «Так ты выбрала самый идиотский. Но кто станет носить трусы с медведями?» «Масата-сан». «Что такое порта?» «Мне кажется, что медведи очень миленькие. Я как раз ношу трусики с медвежонком». «Порта». Парень наклонился к порте и легонько ее отчитал. «Тебе не стоит говорить такие вещи перед кем-то, кроме меня, хорошо?» «Да, я поняла». «Перед Масата можно, он же джентльмен». Я хотела сказать еще кое-что». «Что такое порта? Какую прекрасную вещь ты хочешь произнести на этот раз?» «У меня ведь есть навык создания предметов. Если бы у меня была ткань, я смогла бы сделать для Масата-сана белье. Вот что». «Я понял. С удовольствием бы посмотрел на твои трусики». «Полиция, у нас тут извращенец». «Поправочка, с удовольствием надел бы белье, которое ты сделаешь». О, было близко, мой язык меня в могилу сведет. После этого, вяло переговариваясь, группа осматривала лавочки. «Эй, господа авантюристы, примерьте мою замечательную защитную экипировку, у меня выставлено только лучшее». К ним обратилась девушка-продавец, лавка брони, которая находилась очень близко к лавкам одежды. На витринах была разложена разнообразная защитная экипировка, легкая броня и щиты, а также металлические кольчуги и прочие варианты. Здесь было все, от доспехов в европейских рыцарях до более традиционной самурайской брони можно было подобрать что-нибудь себе по вкусу. Ого, вот мы и добрались, вот что нам нужно купить. Так и есть, так и есть. В моей лавке вы сможете подобрать обмундирование на любой вкус. Вот, например, как насчет этого? С этими словами девушка-продавец достала из-под прилавка классическое это. Конечно, это относится к категории доспехов, но область защиты такой вещи очень ограничена. Оно немного прикрывает спереди, и в качестве бонуса у этой модели есть наплечники. Да, кстати, это только для женщин. Ого, да у вас даже бронебикини есть? Эта броня почти не сжимает мобильности, разве не прекрасно? Давайте, уважаемый покупатель, прорекомендуйте ее девушкам из вашей группы. Это же настоящая броня, так что вы не должны смущаться. Не говорите глупостей. Парни не должны советовать девушкам одевать такие штуки. И я не сомневаюсь, что в моей группе такое абсолютно никому. Ого, какая великолепная вещь! Мамочка впервые видит нечто подобное. А и почему именно она на это клюнула? Мамака взяла бронебикини из рук девушки-продавца, смотря на него с нескрываемым интересом. Можно примерить? Разумеется, вот тут у нас примерочная. Можете примерить все, что вам понравится. Кстати, помимо этой, у нас есть еще несколько моделей вот здесь. Выбирайте, какая вам нравится. Ого, у вас и такое есть. Пожалуй, я возьму вот это и это. Раз уж Мамака-сан выбирает нечто подобное, я тоже что-нибудь присмотрю. Тогда и я себе что-нибудь выберу. Разумеется, у меня для всех найдется. Уважаемые покупательницы, сюда, пожалуйста. Взяв в руки выбранные доспехи, женская часть группы дружно отправилась в подготовленную примерочную.